Ублюдок. Бросает она с отвращением. Ненавижу тебя. Не иначе, как эти слова мантра, с которой она начинает утро и заканчивает день. Смешно. Ты сможешь ненавидеть меня чаще, если расстегнешь ремни. Лоуренс издевается над ней. Девчонка воет от бессилия, забивается в угол помещения и вновь запускает пальцы в поседевшие волосы. Замки креплений рано или поздно щелкнут. Гораздо раньше, чем ей удастся покончить с Лоуренсом. И сейчас как никогда кажется, будто она сможет стать не просто картиной или инструментом. В конце концов, из нее выйдет настоящий шедевр. Никогда ей не вырваться из его хватки. Глава 14. Руки Аманды дрожат от ужаса, от бессилия и никчемности. Она запускает пальцы в волосы, стискивает их, царапает ногтями кожу и кричит в попытках заткнуть навязчивый голос. Чужой. Сегодня он звучит не в голове, а в паре шагов. Низкий, шелестящий и хриплый голос. Аманда не может сказать, какие чувства тот у нее вызывает. Под кожу забираются одновременно желание уничтожить себя, его и все вокруг, и необъяснимая дрожь, странный зуд. Хочется и заставить его замолчать навсегда, и слушать его вечно. Сколько же правильных вещей он произносит. Во рту стоит привкус крови и седативных, которыми Аманда напичкала монстра несколько часов назад. Она поверить не может, что прикоснулась к нему так. Поцеловала, почувствовав своим языком его, ощутив вкус и услышав запах. Зачем? Она кривит губы и плюет прямо на пол, стараясь избавиться от отвратительного привкуса во рту. Отвратительно приятного. Ты не сможешь остановиться. А этот голос слышен лишь ей одной. И он прав. Остановиться не выйдет, даже если захочется. Желания, извращенные, ненормальные, закрались так глубоко в сознание, что от них уже не избавиться. Ей вновь захочется услышать голоса, почувствовать власть и взглянуть, как искажаются в гримасе боли такие уродливые в других обстоятельствах лица. Захочется сделать их прекрасными. А еще Аманда уверена, она будет скучать по новым ощущениям. По приятному жжению, от прилившей к паху крови, покалыванию на кончиках пальцев, по головокружению. Она желает стать настоящим художником и распускать цветы. Вовсе не такие, какие рисовала на стенах комнаты собственной кровью, смешанной с акриловой краской. Аманда заходится новым криком и вскакивает на ноги, едва не сносит небольшую тумбу с инструментами в порыве злости. Она так его ненавидит, поганого монстра, который с легкостью читает ее, видит насквозь, предсказывает желания и считает себя лучше и умнее. Пальцы дрожат, когда Аманда крепко стискивает рукоять складного ножа. На этот раз она не станет церемониться. «Не сдаешься?» Монстр улыбается, и его улыбка, напоминающая оскал готового к прыжку хищника, вызывает дрожь по всему телу. Что это такое и что ей делать? Аманда хмурится и покусывает нижнюю губу в попытках задушить остатки сомнений. Не для того она вызволила тварь из тюрьмы и притащила сюда, чтобы позволить себе дать слабину. Он умрет здесь и сейчас. Неважно, один или вместе с ней. У него нет права остаться в живых, так ведь? В глазах Аманды сверкает все та же ненависть, помноженная на нервное и не только возбуждение, но уверенность здорово пошатывается. Монстр из детства, из ночных кошмаров, вовсе не Марк, и ни Саманта. Их жизни и глаза для нее ничего не значили. Они никогда ее не понимали. Монстр — совсем другое дело. Чего ты ждешь, дорогая? Ты же так сильно меня ненавидишь. От его паскудного шепота хочется сквозь землю провалиться, но Аманда лишь поджимает губы. Монстр прекрасно знает, что делает и зачем. Вонзи нож в мое черное сердце. Заставь меня чувствовать то же, что я заставил почувствовать тебя. Или ты все-таки опираешься совсем на другие желания? И то, как он произносит последнее слово, окончательно выбивает из колеи. Аманда терпеть не может неправильные ощущения, что монстр вызывает в ее голове и теле. Ненавидит, когда сама себе не подчиняется. И ненавидеть у нее получается лучше всего. Даже если она не способна больше ни на что, с этим уж точно справится. Аманда целится прямо в сердце, но попадает в левую ладонь. Рука дрогнула в последний момент. Жуткий монстр в ответ не произносит ни слова, только кривится и шипит от боли. Она смотрит ему в глаза и понимает, что ошиблась. В его горящем взгляде читаются превосходство и нечто странное. Смесь восхищения, желания и гнева. Когда монстр сжимает ее горло окровавленной ладонью, Аманда понимает, что упустила шанс расправиться с ним. Навсегда. Пальцы болезненно впиваются в кожу, она кашляет, задыхаясь. Когда тот успел освободиться? Неужели она не в состоянии справиться и с такой мелочью? Нож выскальзывает из ослабевших пальцев и с грохотом валится на бетонный пол. «Мне ничего не стоит закончить начатое». Голос монстра закрадывается прямиком в сознание, когда он с легкостью поднимает Аманду чуть выше, удерживая за горло. Перед глазами темнеет, но она до последнего не может отвести взгляд. Ее воротит от его поганой улыбки или от недостатка кислорода. Но это кощунство — разбрасываться таким потенциалом. Я не могу позволить ему пропасть, дорогая. Ногтями она впивается в его запястье и чувствует, как под них забивается что-то теплое. Кровь? Кожа? Аманда не может понять, насколько успешны ее попытки бороться. Она старается и не осознает, о чем говорит монстр.